20. Мотивация за одну минуту. You're probably thinking, no! Возможно, вы думаете, нет. Don't teach us some goofy pop psychology technique. Только не надо никакой попсовой психологии. I'm not. Я не собираюсь вам ничего подобного говорить. Here's the principle. Вот главный принцип. Every single day. Каждый день. I try to say something positive. Я стараюсь сказать что-нибудь позитивное. Or try to impact every one of my direct reports positively in some way. Или позитивно повлиять на жизнь каждого из своих прямых подчиненных. And I teach my executives to do the same. И их я учу делать то же самое. Now it only takes a minute. Это занимает не больше минуты. To say something positive. Не больше минуты уходит на то, чтобы сказать что-то позитивное. Or to compliment an employee. На то, чтобы сказать сотруднику искренний комплимент. Or maybe to offer an employee some advice or some suggestions about a problem that they're facing. Или посоветовать или предложить ему что-нибудь полезное по поводу проблемы, с которой он сталкивается. But here's what I've learned. Но вот что я понял. If they're in a better mood, если у сотрудников лучшее настроение, they'll work faster, они работают быстрее, they'll make less mistakes, они меньше ошибаются, and the environment will be more productive and positive. И атмосфера становится более продуктивной и позитивной. Just think about it for a moment. Просто задумайтесь об этом. If you're in your office, если вы сидите у себя в кабинете, and you get a knock at the door, и вам стучат в дверь, one of your employees walks in, заходит один из ваших сотрудников, they ask you a question, задает вам вопрос, and then you make a comment about their appearance. И вы озвучиваете какой-то комментарий по поводу его внешнего вида. Or tell him that you're proud of the work that they did on another project. Или говорите, ты знаешь, я так горжусь тем твоим проектом. What does that cost you? Что это вам стоит? How much time does that take? Сколько времени у вас это отнимет? But think about the impact on that employee. Но просто задумайтесь, насколько позитивно это повлияет на вашего подчиненного. Oh, come on, John. Да перестань, Джон. This is mushy stuff. Это же детский сад. Oh, really? Да вы что? You're telling me you don't want to be loved? То есть вы говорите, что вам не нужна любовь? You're telling me that you don't want attention? То есть вы говорите, что вам не нужно внимание? Are you going to tell me if I'm your boss and I told you you did a good job, that would make you feel better? Или пытаетесь доказать, что если бы я, как ваш начальник, сказал бы вам, что у вас что-то хорошо получилось, это не повлияло бы на ваше настроение? Take some time. Просто уделите время. To show some gratitude. Тому, чтобы показать благодарность. Some appreciation. Показать, что вы цените то, что делают ваши подчиненные. And some respect to your people. И продемонстрировать свое уважение к вашим сотрудникам. Take a minute to motivate them. Вот это и есть мотивация за минуту. And I bet you you'll save a whole lot more than a minute. За которую они готовы будут сэкономить вам кучу времени.